Глава 5. Яга. «Класс!» — протянула я не хуже нашей благодетельницы, когда ввели в роскошную комнату. «Даже слишком!» От обилия в оформлении золота и пурпурных оттенков рябило в глазах. Помещение было оформлено с размахом. Явно ручной работы мебель, толстые ковры под ногами, тяжелые портьеры на окнах. Вот только неизвестный дизайнер явно пытался повторить стиль рококо, сотворив его из того, что было. А были у них в ходу исконно русские узоры, вышивка, мебель с острыми углами, без завитков и прочего, сопутствующего помпезному оформлению дворцов Европы. Но главное, что нас никто не пытался убить. Нас собирались отблагодарить за помощь. Впрочем, после истории с Кристианом я проявляла недоверие к змеюке. Уж больно она плотоядно облизывалась, поглядывая на Олега. Мне это не нравилось. «Нам наконец-то повезло!» Восторженно оглядываясь, Игорь присел на мягкую кушетку. Ленка тоже двинулась по комнате, а Олег стоял возле меня. И почему-то не возникало сомнений, что, как и я, он опасается подвоха. «Вы голодны с дороги, наверное-с», — заговорила светлоликая. «Мы бы были благодарны», — мягко улыбнулся ей Кощеев. Змеюка подползла к нему ближе, дернула ворот его застиранной рубашки. «И вам нужна одежда», — заключила она. «Я распоряжусь. Вы мои гости. Чувствуйте себя свободно». Прошипев все это, она повелительно взмахнула руками. Комнату мгновенно покинули стражники и хвостатые служанки. Следом уползла и она. Мы остались одни. «Здесь может быть прослушка», — предупредил Олег. Он заметно расслабился с уходом светлоликой со своей свитой. В принципе, как и я. «Что дальше?» — осторожно уточнила Лена. «План тот же». «А у нас был план?» — язвительно перебил его Авокадик. «Был. Не вляпаться в неприятности и разузнать про сами знаете что». Он изобразил жестами дверь и процесс открывания замка ключом. Правда, все и так понимали, что нам нужно больше всего — вернуться домой. Вскоре нам принесли одежду и несколько подносов еды. Точнее, яств, учитывая разнообразие деликатесов. После путешествия по подземным тоннелям и стрессового спасения аппетит разыгрался не на шутку, потому мы дружно поспешили к столу. Чего тут только ни было, в основном знакомого, но попадалось и что-то необычное. Например, продолговатый овощ, похожий на баклажан, на поверку оказался фруктом, гибридом манго и банана. Да и жареные крылышки были больно огромными, навевая ассоциации со страусами. Но в нас еще кипела жажда познания, а чувство самосохранения лежало в ауте после побега из тюрьмы. Из покоев вело несколько дверей в спальне, которые мы дружно распределили по принципу «кто успел, тому и золотой унитаз». Оказавшись в просторной комнате с охапкой одежды в руках, я первым делом отправилась в купальню. Иначе язык не поворачивался назвать это помещение, выполненное в натуральном камне, с огромной чашей, утопленной в пол. Это был скорее небольшой бассейн, в который я нырнула с радостным визгом. Вдоволь накупавшись, я отметила, что волосы снова отросли и теперь достигали в длине низа спины, вновь пытаясь сотворить из меня Рапунцель. Надо что-то с этим делать. Но подпускать к голове Олега не хотелось, особенно после того, как он порушил пару стен. Вдруг заклинание перепутает. Выданная одежда тоже расстроила. Нам подобрали гардероб не по моде города, а по традициям змеек. То есть в наличии имелось много полупрозрачного шифона, блесток, монеток. И это разнообразие предполагало полное отсутствие стеснения. Мы пару раз наряжались в нечто подобное для восточного танца. Но вот разгуливать в таком одеянии на улице я бы не решилась. Ну, по крайней мере, все село по размеру. Разве что топ немного жал, выдавливая грудь наверх. И пришлось отказаться от своего белья. Кактусы бы просвечивали через ткань шаровар. Потому я натянула выданное шифоновое безобразие, радуясь, что в стратегически важных местах ткани побольше. Видимо, для сохранения атмосферы тайны. К комплекту одежды шел покров на голову и платок на лицо, которое я на всякий случай тоже закрепила. Мало ли, какие тут традиции в отношении незамужних девушек. Единственной радостью была накидка наподобие халата, вышитая по всей ткани золотистыми и нежно-алыми нитками. Только она составляла хоть какое-то прикрытие. Выйдя из комнаты, я возмущенно замерла. Лене выдали красивое платье под горло с легкой юбкой, украшенной по подолу и рукавам кружевом. Парням предоставили костюмы на восточный манер с удлиненными цветастыми туниками и шароварами. А меня нарядили в полупрозрачное безобразие. И где жизненная справедливость? Гадкина, мы думали, ты утонула. Кощей перевел на меня взгляд и натурально завис, приоткрыв рот от удивления. В глазах парня застыл такой шок, что во мне начало просыпаться смущение. Ленка что-то рассерженно пробормотала. А Игорь тоже уронил челюсть и теперь искал ее на полу, пытаясь на меня не смотреть. Встряхнувшись, я направилась к ним. «Почему вам дали нормальную одежду, а мне это?» «Очень красиво, Наташ!» Хрипло то ли подбодрил, то ли утешил Кощеев. «Спасибо!» — буркнула я, разгладив ткань шифоновых шаровар. «С этим согласна. Красиво. Но вызывающе и непрактично. Ладно, потом попрошу другую одежду. Что обсуждали?» Ответить мне не успели. В комнату постучали, но дожидаться ответа не стали, и двери распахнулись. В помещение вплыло трое мужчин. Первый лет 50, в черной удлиненной куртке, на груди которой справа алел неизвестный герб. Он больше всего походил на полицейского или следователя. Второй оказался седым старцем в салатовой мантии и с посохом в руках, в навершие которого горел зеленоватым цветом камень. А третий был змеечеловеком, невероятно рослым на фоне обычных людей. Мышцы бугрились под светлой кожей. Хвост его отливал белизной, как и волосы. На скулах поблескивала чешуя. Голубые глаза с узким зрачком обвели нашу компанию внимательным взглядом и сосредоточились на мне. Как-то плотоядненько. Я на автомате запахнула накидку на груди и даже захотелось скрыть лицо платком. «Люди просят рассказать о нападении», — грохочуще объяснил он, «и проверить вас на вредоносные артефакты и воздействие», — прочистив горло, добавил маг. «Да-с», — кивнул змей. «Это не опасно?» Олег вырос передо мной, стоило старичку к нам двинуться. «Обычная проверка, молодые люди», — сухо улыбнувшись, заверил он нас и вытянул костлявую руку в ладони, которая сжимала какую-то лампу. В стеклянном шаре был заключен свет. Он начал усиливаться, пока не взорвался. Маг испуганно отступил, отбрасывая на пол осколки. «В чем дело?» — прошипел грозно мужчина. «В них огромная сила», — пояснил маг задумчиво и что-то быстро зашептал, поднеся пальцы правой руки к губам. В его ладони начал формироваться светящийся алым шар, который он резко подбросил в воздух. Тот заискрился блестками. Красный сияющий дождь щекотно опал на наши головы и лица, замерцал на одежде. «Не может быть!» — ошеломленно забормотал маг. «Не может быть!» «Что происходит? Скажи уже нормально!» — потребовал у него полицейский. «Их питает сам мир. Они — столпы!» «Мда, вот и скрыли правду о себе». «Столпы?» — переспросил змей, глядя на мою грудь даже с большим интересом, чем раньше. Но тут на пути его взгляда возник Кощеев. «Это что-то меняет?» — спросил он, обращаясь к магу. «Вы вроде хотели обсудить нападение». «Это меняет все», — воскликнул он, пятясь к двери. «Я должен сообщить королю». «Стой!» Змей попытался ухватить его за длинный подол мантии, но старичок оказался шустрее и быстро вылетел за дверь. «И что же это меняет?» — задала я резонный вопрос следователю. «Или кто он там?» «Вы правда столпы?» «Кажется, он только отмер от шока». И столько затаённой надежды прозвучало в его голосе, что я несколько растерялась. «Правда», — решила не разочаровывать мужчину. От его суровости не осталось и следа, а на нас будто смотрел верящий в чудо ребенок. «А что?» «Всем известно, что возвращение столпов принесет баланс в мир», — пояснил он, прочистив горло. Все же вспомнил, что он суровый дядька. «Но вы по-прежнему гости светлоликой». Змей подполз к нам ближе. «Она шла пригласить вас в Шарисит». «Куда?» — переспросила Лена. «Шарисит — страна нагов», — пояснил мужчина, сурово нахмурив брови. «Не забывайте, что вы находитесь на территории нашего государства и во дворце короля Василеса», — произнес он строго, за что заслужил раздраженный взгляд змея, точнее, нага. Мы, само собой, ничего не понимали и только озадаченно переглядывались. Разве что можно было предположить, что в нас заинтересованы как змеи-люди, так и местный правитель. Но хорошо это или плохо, только предстояло узнать. «Вас будут почитать как правителей с...» Заискивающе начал рекламную презентацию, блондин, аккуратно подползая к нам. «А вас бы я сделал повелительницей моего дома и сердца». Я машинально кивнула, пытаясь собрать воедино перемежающиеся шипением фразы. А он подполз ближе, будто специально собирая хвост кольцами, чтобы оттеснить Олега. Склонившись ко мне, мужчина взял меня за руку. «Станете ли вы моим солнцем, прекрасная?» — прошипел, перебирая мои пальчики. «Нет, я не попала под очарование». Хоть мужчину можно с натяжкой назвать красивым, если привыкнуть к чешуе и хвосту. Просто предложение ввело в некоторый ступор. Он что, меня замуж зовет? И как он себе это представляет? Мы же принадлежим к разным расам. Хотя, наверное, его больше интересовала моя роль столпа мира. Впрочем, отвечать не придется. Олег уже закипает. И скоро мужика поджарят. Я, кажется, начинала привыкать к его синдрому старшего брата. Это уже не раздражало, а дарило ощущение какой-то защищенности. «Вы помолвлены?» Мужик от шока даже произнес фразу почти без шипящих. «Помолвлена?» — уточнил Кощеев. «Когда успела?» — ахнула Ленка. «А вот и мне интересно. Авокадик поднялся с кушетки, чтобы рассмотреть, что навело змея на подобные выводы. Оказалось, мужик отыскал на моем пальце подброшенное шкатулкой кольцо. «А, да, помолвлено», — соврала я. «Видите, солнцем мне вашим не стать, и луной тоже, даже тучкой никак». Высвободив свою ручку из цепких лап окаменевшего от разочарования Нага, я подвинулась ближе к Олегу. «Это с кем?» — шепотом уточнил у меня Игорь. «Потом», — пробормотала тихо, продолжая играть скорбь и расстройство. «Бедная я, несчастная, не стать мне женой змея». «А эту одежду вы добровольно надели, госпожа Наталья?» Вновь включился в разговор следователь. «Что дали, то и надела. Выбора не было?» «Как я и думал», — покачал головой мужчина. «Королю станет известно о ваших махинациях». «Делай, что хочешь, человечек». Змей стремительно развернулся, поднимаясь на своем хвосте к самому потолку. Он случайно задел макушкой люстру, но мы были так впечатлены, что даже не посмеялись. А он, недовольно фыркнув под нос, стремительно покинул комнату. «Что не так с нарядом?» — осторожно уточнила я, когда мы остались со следователем одни. «Это наряд невесты Нага. Его надевают на отбор. Видимо, хотели все провернуть быстро по своим традициям». «И вы только сейчас об этом сообщили?» — возмутился Олег. «Король бы не стал ссориться с гостями из-за нескольких магов». Как бы извиняясь, развел он руками в стороны. «Когда выяснилось, кто вы, ситуация поменялась». «И что нам теперь делать? Не опасно оставаться в комнатах нагов?» — забеспокоилась я. «Давайте я вас лучше провожу в нейтральную гостиную, где вы дадите показания», — вежливо предложил он. Так мы и поступили. Из комнат хитрых змей уходили с облегчением. Разве что забрали свои вещи. Следователь, представившийся Иваром, проводил нас в соседнее крыло дворца. Здесь мы расположились в уютной небольшой комнате с музыкальными инструментами, где обстоятельно рассказали все произошедшее с нами за этот день. Из-за клятвы только не смогли поведать о подземном городе, а самого Кристиана тоже сдерживали магические печати. Но Ивара надеялся докопаться до правды и выяснить, кто же его нанял, чтобы убить предводительницу клана лунных змей. На самом деле, за один этот разговор нам удалось выяснить больше, чем за последние сутки. Оказалось, находимся мы в человеческой стране под названием Дивье, в самой столице, прекрасном граде Всевластия, где проходят крупные торговые переговоры, на которые прибыли кланы нагов, а также представители эльфийских и орочьих стран. Как выяснилось, рас в этом мире огромное множество. И есть еще нечисть, к которой причислялась и моя подруга Светка, как кикимора. И даже Ленка, она хоть и оскорбилась, но благоразумно промолчала. К нечисти здесь относятся предвзято. Подтвердил также Ивар слова Кристиана об исчезновении столпов и начавшихся в связи с этим природных катаклизмах. Правда, добавил, что баланс держится на лесном царе, но тот жил в своем закрытом царстве и не интересовался делами других стран, что всех устраивало, учитывая таящиеся в одном нелюде магические силы. А вот про двери и ключи наш собеседник ничего поведать не смог. Но на этом и беседа наша завершилась. В гостиную влетел запыхавшийся маг и сообщил, что нас требует на аудиенцию король. И прибыл он с охраной. Требовали нас незамедлительно. Признаться, мы здорово волновались, не зная, чего ждать от правителя. Вдруг он решит запереть нас и использовать как батарейки. Или еще что? Игорь по дороге высказал сотни предположений, ведь очень любил читать на досуге темное фэнтези. Я же на досуге почитывала учебники и смотрела фильмы предпочтительно про современность. Потому немного завидовала его подкованности во всей этой магической терминологии. Хорошо, что хоть не обделила вниманием знаменитую трилогию про кольцо. Иначе бы совсем ничего не понимала. Король торопил. Новую одежду нам не выдали, потому в тронный зал я входила в том же прозрачном безобразии. Разве что Олег дал мне свой украденный у Игоря пиджак. Никогда не замечала за ним такой заботы. Вообще не думала, что слова «Кощеев» и «забота» можно употреблять рядом. Предположения о личной аудиенции не оправдались. Обширное прямоугольное помещение наполняли люди, и не совсем люди, в дорогих нарядах. А в дальней части зала на золотом троне сидел король, светловолосый, голубоглазый, лет 30 на вид. Меховая накидка визуально увеличивала ширину и так мощных плеч. Квадратную челюсть покрывала аккуратная борода. Он задумчиво нас рассматривал, пока мы неспешно шагали по красной ковровой дорожке. Прямо звезды. «Столпы, значит?» — сурово спросил Василес, когда перед нами выступила стража, не подпуская слишком близко к правителю. «Как же вас проверить?» — пробормотал задумчиво. «А я так разозлилась!» Сам пригласил, сам назвал столпами, заставил демонстрировать нескромный наряд всем присутствующим. А теперь мы еще должны мучиться, доказывать. Видимо, разозлилась я очень сильно, потому что мантия, а потом и остальная одежда на теле короля начали становиться прозрачной. «На-то!» — страдальчески провыл Олег, но было поздно. «А король голый!» — крикнул из толпы какой-то мальчуган. Правитель оказался кремень, а не мужик. Он не принялся истерить, вскакивать с трона и орать, прикрываясь ладошками. И главное, он не стал требовать немедленно срубить мою дурную голову с плеч. Он просто неопределенно хмыкнул и махнул рукой, чтобы ему дали чем прикрыться. Впрочем, мужчина он был видный, настоящий богатырь, рослый, с развитой мускулатурой. В общем, таким телом не стыдно блеснуть. По крайней мере, это единственный аргумент, который придумался в мою защиту. Тем временем один из стражников передал королю свой плащ, который тот накинул на плечи, скрыв стратегически важные места. Теперь только смешно торчали накачанные ноги. Мы с друзьями опасливо молчали. Кажется, готовые прорываться на свободу с боем. Придворные тоже затихли. «Интересно, вы преодолели мою магическую защиту, чтобы снять одежду?» «Простите», — повинилась я. «Я пока не освоилась с магией этого места. И когда нервничаю, могут происходить подобные неприятности». «Насколько я знаю, подобная неприятность случилась и с печально известным Кристианом фон Брюс?» «Да, там тоже я поколдовала, а Олег его добил». «Мы оказались там совершенно случайно, но если бы не наше участие...» Кощеев многозначительно замолчал, разведя руками в стороны. «Во дворец мы не стремились и хотели бы поскорее покинуть город». Я закивала головой. «Лучше вытягивать информацию из библиотек, людей попроще, а у власть имущих свои интриги, в которые они с удовольствием втянуты нас. Для них мы являлись долгожданными столпами, магами, поддерживающими баланс, обладающими безграничной силой. Но по ощущениям, я как была Наташей, студенткой с небольшими странностями, так ею и осталась». «Куда же спешить?» — недовольно качнул головой король. Но его настроение мгновенно поменялось, и на губах появилась улыбка. «Наш мир 3 столетия ждал появления новых столпов. Позвольте поприветствовать вас по всем правилам. Вечером будет пир в вашу честь. Вас разместят как самых долгожданных гостей и... «Нам нужно кое-что выяснить. Это важнее», — возразил Олег. «И можно вернуть Игорю крылья?» — припомнила я, указав на нашего Горыныча. Он тоже помогал обезвредить Кристиана. «Можно», — решил король, продолжая улыбаться так светло, что я позавидовала его актерским способностям. «Остальное обсудим при личной беседе». «Простите, ваше светлейшество!» — прозвучал мелодичный мужской голос, и из толпы выступил настоящий эльф. Высокий, гибкий, со светлой кожей, длинными черными волосами и острыми ушами. Он обращался к королю, но смотрел только на меня очень светлыми голубыми глазами, точнее, на мою руку. «На этой девушке мое родовое кольцо. Могу я с ней поговорить?» «Так это ваше?» — удивилась я. Вспомнила, что тот наг посчитал драгоценность брачным атрибутом. Надо бы попытаться от него избавиться, а заодно избежать обвинения в воровстве. Ну и по ходу дела не оскорбить Остроухова. «Я его в избушке нашла, надела. А оно теперь не снимается. Вы можете его снять?» «Не знаю». Он вновь посмотрел на короля, и тот милостиво кивнул, разрешая ко мне подойти. Мужчина приблизился. От него повеяло нежным запахом цветов и клубники. Взяв мою руку в свою, он осторожно потянул кольцо. Но тупая драгоценность не собиралась сниматься. «Артефакт сделал выбор». В его голосе послышались страдальческие нотки. «Он избрал эту девушку моей невестой». «Невестой?» — ахнула я. «Невестой?» — рыкнули одновременно король и Кощеев. А в толпе кто-то вскрикнул, и послышался странный приглушенный звук удара. Люди засуетились вокруг упавшей в обморок девушки. Кажется, весть о помолвке шокировала ее больше всех. «Ариэль!» — вздохнул мой жених и побежал проводить реанимационные мероприятия. Кажется, я по незнанию влезла в чужие отношения. «И что же делать?» — обратилась уже к королю. «Я не хочу замуж за незнакомца». «Разберемся». Пробормотал он, снова растягивая на губах улыбку. «Вас проводят в выделенные покои. Подготовят одежды для пира. Чувствуйте себя свободно, дорогие гости». «Легко сказать». В конце концов пир объявили, стоило нам заикнуться об уходе. Да и королю очень не понравилась моя помолвка. Стоит кому-то узнать о том, кто мы, и приходят неприятности. «Могу я пообщаться с невестой?» Эльф поднял бездыханную эльфийку на руки, намеренно вынести ее из помещения, но ждал ответа. «Разве что для обсуждения разрыва помолвки», — согласилась я. «Во время пира», — нехотя разрешил король. К нам вновь подступили стражники, намеренные увести в выделенные покои. «Надеюсь, они находятся не в темнице?» Нам ничего не оставалось, как последовать на выход и покинуть тронный зал. Не без облегчения, следует отметить. «Не нравится мне все это», — пробурчал Олег. «Ну вас же тут как гостей встретили», — осторожно заметила Богатова. «Потом», — отмахнулся он, взглянув теперь на меня, — «надо избавиться от кольца». «Поговорим с эльфом», — закивала я. «Он наверняка тоже хочет вернуть кольцо». «А Шрековна времени зря не теряет. Уже эльфа захомутала», — хохотнул Игорь. «Попрошу у короля вернуть тебе крылья бабочки», — проворчала, подтолкнув его в плечо. «Будешь самым редким видом фруктов. чешуйчатокрылым авокадиком из семейства махаонов. Я уже говорил, что ты самая добрая на свете, Наташенька. Протянул он нежнейшим голосом, подхватив меня под локоть. Вот вернут мне крылья, я тебя первой покатаю. Предлагаешь сесть на тебя верхом, Костриков? Скептически заломила я бровь. Да тебя в первый же полет крыльев лишили. Но это не значит, что я не умею летать, отмахнулся он. Мы заведем тебе седло, как моей спасительнице. Ну что ж, плотва, уговорил. Полетим, волосы назад, ветер в голове, далеко-далеко от этого места. Вот это вряд ли, скептически хмыкнул Олег. Он многозначительно посмотрел в мои глаза. Слов не требовалось. Так просто уйти нам не дадут. Как бы вырваться? Или мы зря волнуемся, и нам тут наоборот помогут? В любом случае, только после разговора с королем можно будет делать выводы. А пока нам предстоит подготовиться к вечерним гуляниям. «Наташ, пойдем на пир вместе?» Внезапно предложил Кощеев. «Мы пойдем вместе», — ответила немного растерянно, ведь начинала понимать, что он имеет в виду нечто иное. «Я хочу повести тебя как...» «Бойфренд», — подсказала Ленка. Я на всякий случай придержала подбородок. Потом ищи по полу челюсть. «Спутник», — пояснил Олег невозмутимо. «Чтобы тебе больше никто в женихи не набивался, а ко мне в невесты, а то мало ли». «А, ну да», — улыбнулась я. «Ведь сама предлагала назваться невестой и женихом после знакомства со Светлоликой». «Давай, Кощеев, почему бы и нет? Только цветы не забудь», — хихикнула я и нервно икнула. А он улыбнулся. «Светло так, тепло». «Да чего непредсказуема жизнь! Я иду на бал с Кощеем! Добровольно!» Но на этот раз покои выделили каждому. Не только столпам, но и нашим друзьям. Комнаты оказались столь же роскошными, но отделанными со вкусом. Похоже, ту помпезность создали специально для чешуйчатых гостей из других стран. Выделенные мне покои были оформлены в сдержанной бежевой гамме с преобладанием дерева. Зайдя в гостиную, я аккуратно присела на мягкую кушетку и огляделась. Сердце билось тревожно. Еще не пришло в себя после раздевания местного монарха. Эта случайность вполне могла завершить наши дни на плахе, или как тут избавляются от смертников. Надо лучше себя контролировать, научиться чувствовать силу. Тогда получится ею управлять. По крайней мере, я надеюсь. Долго оставаться одной не получилось. В комнату ворвалась целая делегация девушек в одинаковых форменных платьях синего цвета. Оказалось, им приказали помочь мне подготовиться к пиру. До назначенного времени оставалось достаточно времени, чтобы переодеться и причесаться. Но меня убедили, что начинать подготовку надо уже сейчас. Что ж, сейчас так сейчас. Раз просят, мне несложно. Как потом выяснилось, сложно. Меня словно куклу мыли, натирали маслами, кремами. А потом началась работа над волосами. Их стригли, вытягивали, заплетали в косы, наполняли железом заколок. Следом же началось форменное издевательство маникюром, педикюром и макияжем. В итоге подготовили меня ровно к началу пира. Еще и боялись не успеть. Правда, когда я увидела себя в зеркале, раздражение чуть поутихло. Волосы, уложенные в сложное переплетение кос, сияли и сверкали сотни жемчужинок. Кожа приобрела фарфоровую гладость. и будто искрилась изнутри. Глаза казались выразительнее, а их цвет ярче благодаря удачному подбору теней. Губы так красиво очертили помадой, что я сама зависла, их разглядывая. Платье подобрали в голубой гамме. Тонкий шифон открывал плечи, а в глубокой ложбинке грудей лежал настоящий сапфир на серебряной цепочке. Плотный корсет на шнуровке и пышная двухслойная юбка делали меня похожей на статуэтку балерины. Только вместо пуантов ножки украшали изящные тряпичные туфельки на высоком каблуке в тон платью. «Это точно я?» Вновь покрутившись перед зеркалом, я обернулась к ожидающим вердикта девушкам. «Вы красавица!» — подтвердила самая старшая из них. Спорить я и не думала, хотя подозревала, что Кощеев опустит меня с небес на землю. Интересно, ему тоже устроили спа-вечер и нарядили? Впрочем, скоро узнаю. Кормить меня перед пиром само собой не стали. Хотя после прихорашивания кушать хотелось. А вот как поесть в таком корсете, я не представляла. Скорее всего, никак. «Ната, ты готова?» — раздался из гостиной голос Кощеева. Лёгок на помине. В последний раз взглянув в зеркало и поймав ободряющие взгляды девушек, я пошла встречать своего спутника. На этой мысли ноги запутались, и мне пришлось удержаться за дверную ручку, чтобы не упасть. Сложно привыкнуть к мысли, что мы с Олегом больше не воюем, а, напротив, сотрудничаем. Не знаю, насколько временно, но отношение к нему менялось. Теперь он не казался таким придурком и не особо раздражал. Странно. Раньше меня просто воротило от его присутствия. А сейчас? Сейчас я откровенно зависла, потому что стилисты поработали и над ним. Его идеальные волосы стали еще идеальнее. Их отвели назад, что ярче подчеркнуло приятные черты лица и придало им больше выразительности. Кажется, его тоже обмазали кремами, потому что кожа будто светилась изнутри. Голубые глаза смотрели в мои с легким шоком, а губы чуть приоткрылись, пытаясь вымолвить колкость. Но пока у него ничего не выходило. Черный костюм с запашным пиджаком сел идеально, подчеркивая и разворот плеч, и узкую талию, и длинные ноги. Небесного цвета рубашка гармонировала с цветом глаз и идеально подходила к моему платью. «Ты очень красивая, Наташа», — прочистив горло, произнес он. «И все?» Мой голос тоже хрипел от изумления, но я искренне пыталась собраться. «Не извишь по поводу корсета? Вот как я буду в нем есть на перу?» «И да, я могу в нем дышать, в обморок не собираюсь. Ничего не скажешь по поводу прически? Волосы опять отросли. Девушки еле заплели их в косы. Скоро можно будет сделать из них веревку, чтобы сбежать через окно». «Мог бы съязвить, но не буду», — улыбнулся он, подойдя ко мне. «Ты все сделала за меня». Кощеев мне весело подмигнул и лишь слегка отклонился, когда я подтолкнула его в плечо, ощущая, как непривычно горит лицо. «Боже, я смущена из-за Кощея». «Докатились». «Нет, я и раньше знала, что он привлекательный парень. Девушки велись вокруг него осами, но в прошлом меня выбешивало все связанное с ним. Я считала его чересчур смазливым, а сейчас, глядя в его глаза, уже так не думала. Он вполне мужественный. В этом удалось убедиться опытным путем, испарением одежды. И смелый. Вон он какой нам грандиозный побег из тюрьмы организовал. Защищает меня, словно старший брат. Только мы не родственники. Если понадобится, я могу ослабить корсет. Как можно не есть на перу? Олег протянул мне руку, но замер, не зная, что предпринять. Мы вроде пара, но не пара. Потому оба терялись. А это на нас, ну, очень не похоже. Люди на перу не так поймут, если ты начнешь развязывать на мне корсет. Я сама аккуратно взяла его под локоть. Ох, его еще и надушили чем-то пряным. Хорошо, что он со мной. А то местные охотницы могут разорвать его на несколько кощейчиков. Мне одного иногда слишком много. Мы из другого мира. Все равно сделаем что-то не то. Как с одеждой короля. Прищурился он, припоминая мой конфуз. «И ты до сих пор не понял, что меня лучше не злить?» Невинно поинтересовалась я, дернув ворот его пиджака. «Сказать по правде, я люблю тебя злить», — усмехнулся он как-то невесело. «Правда? Хотя можно было догадаться, учитывая, как часто он возникал, словно из ниоткуда. Почему?» «Видимо, привычка с детства», — пожал он плечами, отводя взгляд. «Но пир пиром, а нам главное поговорить с королем и с твоим женихом». Показалось, что он просто меняет тему, потому хотелось расспросить его подробнее. Только пришлось напомнить себе, что мы не друзья, чтобы докапываться до истины, до победного. «Узнать про сам знаешь что и развестись с эльфом», — кивнула я. «Хороший план».